Странно думать, что в этих нескольких сотнях страниц заключено будущее человечества, всемирное государство. Не надеялся я дожить и увидеть это своими глазами. Он сунул бумаги в портфель. Портфель стоял в каких-нибудь 10 сантиметрах от темного экрана, обращенный к нему тыльной стороной. Порою Стормгрен, сам того не замечая, беспокойно проводил пальцами по застежкам портфеля. Но потайную кнопку он нажмет только в последнюю секунду, когда разговор закончится. Дюваль головой ручался, что Карелен ничего не заметит, но мало ли, вдруг чего-нибудь выйдет не так. «Да вы ведь сказали, что у вас есть для меня новости», — продолжал он, трудом скрывая нетерпение. «Это насчет... да», — сказал Карелен. «Несколько часов назад мне сообщили решение». «Что бы это значило?» — подивился Стормгрен. «Не может же попечитель переговариваться с далекой своей планетой, когда Бог весть, сколько световых лет их разделяет? Разве что, по теории Ван Риберга, он просто советуется с какой-то гигантской ЭВМ, способной предсказать, к чему приведет любой политический шаг. Лига освобождения и компания будут, пожалуй, не совсем довольны», — продолжал Карелен. «Но обстановка несколько разрядится. Это, кстати, записывать не надо. Вы часто говорили мне, Рики, что как бы мы ни выглядели, человечество быстро привыкнет к любому нашему облику. Это лишь доказывает, как мало у вас воображения. Вы-то сами, вероятно, и правда быстро бы освоились. Но не забывайте, в большинстве люди еще недостаточно образованы, чтобы искоренить их суеверие и предрассудки. Понадобится на это десятилетие. Не сомневайтесь, нам кое-что известно о человеческой психологии. Мы отлично знаем, что будет, если мы покажемся вашему миру на нынешнем уровне его развития. Не стану вдаваться в подробности даже с вами, так что уж поверьте мне на слово. Однако вот что мы твердо обещаем, и пусть вас это хоть в какой-то мере удовлетворит. Через 50 лет, когда у вас сменятся 2 поколения, мы выйдем из наших кораблей, и люди, наконец, увидят нас такими, какие мы есть. Стормгрен немного помолчал. Надо было освоиться с услышанным. Слова попечителя не принесли удовлетворения, какое он ощутил бы раньше. Правда, частичный успех застал его немного врасплох и на миг пошатнул недавнюю решимость. Со временем истина выйдет наружу. Исполнить задуманное нет нужды, и вряд ли благоразумно. Разве только из чистого эгоизма, ведь ему-то, Стормгрену, еще полвека не прожить. Должно быть, заметив его растерянность, Карелен прибавил: «Сожалею, если вас разочаровал, но, по крайней мере, за политику ближайшего будущего вам уже не придется отвечать. Может быть, вам кажется, будто наши страхи напрасны, но, поверьте, мы давно убедились, что всякий иной путь опасен». Стормгрен задохнулся, весь подался вперед. «Так значит, люди вас когда-то уже видели?» «Этого я не говорил», — мгновенно возразил Карелен. «Ваша планета не единственная, за которую мы отвечаем». Но от Стормгрена не так просто было отмахнуться. «У нас есть немало преданий о том, что некогда на Землю спускались пришельцы с небес». «Знаю. Читал отчет Института древней истории. Судя по этому отчету, ваша Земля — перекресток всех дорог Вселенной». «А может быть, о каких-то пришельцах вы не знаете?» — упорствовал Стормгрен. «Могло же так быть, даже если вы следите за нами уже 1000 лет, а это, по-моему, маловероятно». «По-моему, тоже», — уронил Карелен. Небрежный этот ответ ровно ничего не значил. И тут Тормгрен решился. «Карелен», — сказал он рисковато, — «я набросаю текст сообщения и передам вам, чтобы вы одобрили. Но оставляю за собой право и дальше к вам приставать. А если найду какую-то возможность, всеми силами постараюсь выведать ваш секрет.